Услышав это, Чжао кивнул. «Тогда, чтобы не вызвать подозрений, нам и дальше придется оставаться здесь», сказал Чжао и позвал Кайер, и стоило ему лишь назвать ее имя, маленькая девушка тут же появилась у него на плече. Чжао повернул голову, чтобы посмотреть на Кайер и сказал: «Кайер, ты можешь записать все, что здесь будет происходить, чтобы мы потом могли посмотреть». Согласно его воспоминаниям, раньше у игры ферма была подобная функция, но с момента попадания на континент Арк, он ею никогда не пользовался, поэтому и не был уверен, что она все еще есть. Кайер кивнула. «Да, я могу все записать, но через 7 дней, если не будет никаких особых распоряжений, видеозапись будет автоматически удалена». Чжао кивнул. «Хорошо, тогда, начиная с сегодняшнего дня, записывай все, что будет происходить в лагере западных боевых быков, а вечером мы будем просматривать то, что тебе удастся обнаружить». Кайер кивнула головой и вернулась в пространственную ферму. Вот только в это же время снаружи внезапно раздался голос: «Друг из человеческой расы, а ты везучий?» Услышав этот голос, Чжао тут же ответил: «Естественно, брат, и даже очень, пожалуйста, заходи». Естественно, в палатке все же был минимальный набор необходимых вещей, но так как Лаура не хотела пользоваться тем, что до нее использовало множество людей, они решили достать из повозок собственные вещи и пользоваться ими. Так что в тот момент, когда Би вошел в палатку, Чжао сидел и пил чай с молоком. Однако, как только он увидел зверолюда, то сразу же сказал: «Брат Би, пожалуйста, присоединяйся и выпей со мной чашечку чая с молоком». После чего Лаура протянула боевому быку чашку с чаем. Би улыбнулся и, осушив чашку за несколько глотков, сказал: «Друг человек, старейшина, отвечающий за внешние дела нашего племени, хочет с тобой встретиться, так что пойдем со мной». Чжао кивнул, но прежде чем выйти из палатки, он подошел к Лауре и сказал: «Лаура, оставайся в палатке и никуда не уходи». Услышав это, девушка кивнула, а потом проводила своего жениха к выходу. Однако, отойдя на несколько метров от палатки, Би вдруг посмотрел на Чжао и сказал: «Мой друг из человеческой расы, я думаю, что ты не слишком-то и похож на торговца. Ведь все купцы, оказавшись в нашем лагере, начинают налаживать контакт с небольшими племенами и заключают различные сделки. Ты же почему-то подобным даже не собираешься заниматься». Чжао же, натянув вынужденную улыбку, ответил: «Брат, все зависит от того, сколько денег я смогу заработать и сколько товаров мне удастся продать. Сейчас моя настоящая цель – продать продукты твоему племени, то есть это довольно крупная сделка, так зачем же мне отвлекаться на мелочь?» Би с удивлением посмотрел на Чжао и сказал: «Скажи, ты ведь не обманываешь меня, у тебя на руках действительно очень много продуктов». Но Чжао лишь улыбнулся: «Много, и я прошу за них самую низкую цену в прерии». Би посмотрел на Чжао и даже не знал, что на это сказать. Впрочем, как раз сейчас они подошли к довольно крупной палатке. Но кроме того, что эта палатка была больше, чем обычная, возле нее стоял военный флаг боевых быков. Поэтому, любой лишь взглянув на нее, понял бы, что это неспроста. Возле палатки стояли два охранника, и у каждого из них в руках была огромная, весьма необычная булава. Би, подойдя к входу, кивнул двум стражникам и повел Чжао внутрь. Оказавшись в палатке, глава клана Буда словно погрузился в темноту, ведь внутри размер палатки составлял как минимум 40 квадратных метров, что довольно немало даже для целой комнаты. Впрочем, и ее внутренняя обстановка оказалась весьма нехарактерной для зверолюдов. Все дело в том, что палатка была просто переполнена различными книгами и ничем больше. Однако некоторые вещи все же остались такими же, как и везде. Так на полу лежал ковер, а в самом центре комнаты была вырыта яма для костра, над которой в данный момент висел кипящий котелок. Кроме этого, здесь же стоял небольшой стол, за которым сидел старый зверочеловек. Некоторые из его черных волос уже стали полностью белыми, а на лице можно было увидеть множество морщин. Все это весьма наглядно показывало, насколько же он стар. Однако взгляд быка, на самом деле, не был мутный. Наоборот, его глаза казались так и светились мудростью и остротой. И этот старый бык, кивнув головой, спросил: «Это тот торговец, о котором ты говорил?» Услышав это, Би поспешно кивнул головой, а Чжао, согласно обычаям зверолюдов, сделал шаг вперед, ударил себе кулаком в грудь и сказал: «Чжао очень рад увидеться со старейшиной и весьма благодарен ему за эту возможность». А как только он это произнес, Старик кивнул, и Би сразу же вышел из палатки, в то время как Чжая так и остался стоять на месте. Далее старейшина посмотрел на главу клана Будда и сказал: «Друг человек, пожалуйста, присаживайся». И Чжая поблагодарил его и сел справа от старика. Глаза старика хитро сверкнули, и он продолжил: «Друг человек, я слышал от Би, что у тебя есть много еды, и ты желаешь продать ее нам». Чжая кивнул и ответил: «Уважаемый старейшина, у меня действительно много продуктов, но, честно говоря, я не совсем торговец, у меня есть моя собственная территория, где я и выращиваю все свои продукты. Однако, не желая за бесценок отдавать их торговцам, я решил продавать их самостоятельно». Старик кивнул: «А сколько у тебя продуктов?» И Чжая сразу же ответил: 30 миллионов джин, 0,5 кг». Естественно, он не стал говорить правду, так как боялся, что старик ему не поверит. Вот только, хотя он и назвал куда менее страшное количество, но старик все равно был крайне удивленный, посмотрев на него, спросил: «Цена?» На что Чжая спокойно ответил: 2000 джин за одного эргали». Естественно, старик не ожидал подобного ответа, и поэтому, весьма удивившись, переспросил: «Ты ведь только что сказал 2000 джин за одного эргали, ведь так? А ты уверен, что говоришь правду?» В ответ же Чжая кивнул и произнес: «Уважаемый старейшина, я не буду шутить по этому поводу, все как я и сказал, 2000 джин за одного эргали». Услышав это, старик посмотрел на Чжая и задал еще несколько вопросов: «А что насчет качества твоей пищи? И если качество довольно неплохое, то когда ты сможешь ее доставить?» Чжая кивнул: «С качеством продуктов не должно быть никаких проблем, к тому же я привел с собой целый караван лишь в качестве образца, так что вы можете самостоятельно убедиться в моих словах, проверив любой из мешков». Старик кивнул головой, но потом услышал голос Би: «Старейшина, мы проверили качество продуктов, и оно действительно очень высокое». Старейшина снова кивнул головой и повернулся, чтобы посмотреть на Чжая: «Друг из человеческой расы, почему твоя пища настолько качественная?» Но Чжая покачал головой и сказал: «Нет, уважаемый старейшина, сейчас я привез свои самые худшие продукты, но качество моей еды со временем будет становиться все лучше и лучше». Старик посмотрел на Чжая, но тот выглядел совершенно спокойным, так что, подумав некоторое время, старейшина кивнул: «Друг из расы людей, мы согласны купить у тебя продукты, поэтому вы можете приказать своим людям доставить еду в наш лагерь. Но запомни, на все это я могу дать вам всего 1,5 месяца, ведь по истечению этого срока в прерии выпадает настолько много снега, что по нему просто невозможно проехать». Чжая искренне улыбнулся и сказал: «Уважаемый старейшина, мне не нужно так много времени, поверьте, продукты будут здесь менее, чем через месяц, если же нет, я сразу же покину ваш лагерь». Старик кивнул, и Чжая медленно вышел из палатки старейшины, но в это же время в нее зашел Би и сказал: «Старейшина, они очень честные и почти не покидают палатку, поэтому мне кажется, с ними не будет никаких проблем». Старый бык снова кивнул: «Я думаю, что этот молодой человек действительно очень хорош, но все же проследите за ними на протяжении нескольких дней. Если они будут вести себя точно так же, то мы начнем относиться к ним с гораздо большим доверием. А если они все же выйдут на контакт с другими членами нашего клана, то для начала стоит выяснить, о чем именно шел их диалог, и в случае, если это был самый обычный вопрос, мы не станем им мешать». Вот только Би озадаченно уставился на старика и спросил: «Старейшина, но ведь они ведут себя вполне нормально, так зачем же нам наблюдать за ними? К тому же они не контактируют с другими членами нашего клана и даже не следят за ними, так что разве наши действия не слишком странные?» Редакторы: Адам Сонич, Енигма, Крестик. Глава 281, начинаем собирать информацию. Глава 281, начинаем собирать информацию. На что старый бык, спокойно взглянув на Би, ответил: «Уж ты точно должен знать все о нашей нынешней ситуации. Поэтому сейчас, когда в наш лагерь прибыл столь необычный торговец, разве мы не должны следить за его действиями хотя бы несколько дней, особенно, если он ни с кем не контактирует? Поэтому, если через несколько дней он все-таки начнет общаться с другими, это нормально, но если он и дальше будет все так же сидеть в собственной палатке, то в его сердце действительно обитают призраки. Более того, даже если он доставит продукты, нам не стоит обрывать контакты с другими торговцами. Би, поняв смысл слов пожилого быка, кивнул. «Да, старейшина, я пойду и все устрою». И как только старик кивнул головой, боевой бык развернулся и вышел из палатки. А старейшина, гладя на колышущуюся занавеску, вздохнула и бормотание. «Принц, неужели ваш выбор действительно был настолько неправильным? Неужели племя исполинских быков на самом деле так легко победить? Да и племя боевых быков попросило помощи у людей, ох!» И палатка погрузилась в тишину, столь же тяжелую, как и чувство пожилого быка. Из-за поражения исполинских быков, лидер западных боевых быков начал думать о том, как бы ему угодить вождю племени боевых быков. И первое, что он сделал, превратил в рабынь принцессы исполинских быков, на которых был женат, чтобы девушки полностью потеряли свое достоинство. И похоже, старик явно не одобрял действия своего лидера, ведь исполинские быки в свое время очень сильно им помогли, и пускай они это делали лишь за тем, чтобы ослабить племя боевых быков. Но отец Уэльса действительно делал все возможное и не жалел сил, чтобы помочь лидеру западных боевых быков. Однако, теперь тот ведет себя как самый гнусный из людей, а ведь именно за это зверолюди презирали человеческую расу. Так что фактически сейчас многие зверолюди в племени выступали против действий своего лидера, но он сам считал, что с исполинскими быками покончено раз и навсегда. Ведь из их двоих главных старейшин, один мертв, а второй ранен, так каковы их надежды, и они потеряли свой главный лагерь и практически все свое имущество. Так что при таких обстоятельствах исполинские быки могли стать только еще одной субрасой или же даже превратиться в племя рабов, что уж говорить про контратаку в подобной ситуации. Естественно, Чжао пока что этого не знал, и поэтому после того, как он вернулся в лагерь, то немедленно заставил нежить разгрузить их повозки, а потом, вручив нескольким из своих немертвых слуг призрачный посох, отправил их за пределы лагеря. Закончив все это, Чжао вернулся в палатку, и Лаура, увидев его, сразу же спросила: «Брат Чжао, неужели ты действительно хочешь продать продукты западным боевым быкам?» Чжао кивнул. «Не забывайте, что наш нынешний статус – торговцы, и естественно в нем есть свои недостатки. Поэтому завтра я хочу, чтобы ты прошлась по всему лагерю и посмотрела, не продает ли кто-то из находящихся здесь людей или зверолюдей магических животных». Лаура кивнула, а затем нахмурилась. «Тогда почему бы нам не узнать необходимую Уэльсу информацию у второй и третьей принцессы?» Но Чжао покачал головой и сказал: «Не нужно пока спрашивать об этом. Сейчас все должны считать нас настоящими торговцами, поэтому мы пока не будем поднимать эти вопросы. Так что веди себя как самый обычный купец, хотя, с другой стороны, мне уж точно не нужно учить тебя, как и что должен делать торговец». Услышав эти слова, Лаура улыбнулась и произнесла: «Я действительно чувствую облегчение от того, что тебе не нужно учить меня подобному, но они ведь все еще следят за нами, поэтому не сочтут ли наше поведение слишком странным?» На что Чжао, хихикнув, ответил: «В этом нет ничего неуместного, ведь не стоит забывать, что мы всего лишь обычные торговцы из человеческих земель, а они никогда не вмешиваются в дела зверолюдей, ведь так?» Лаура также хорошо понимала эту истину, и поэтому она ничего не ответила, а просто посмотрела на выход из палатки и тихо произнесла: «Я боюсь даже представить, что сейчас чувствуют вторая и третья принцессы, но все же надеюсь, что лидер западных боевых быков весьма благородный зверолюд, иначе их дни будут еще более грустными». Небо еще не стемнело, а глава клана Будда и все остальные поели и сразу же вернулись в пространственную ферму, после чего приступили к исполнению плана Чжао, смысл которого заключался в том, что как только нежить, несущая призрачный посох, окажется за пределами территории быков, глава клана Будда создаст еще один намного более крупный караван. На данный момент у них, благодаря племени рогатых яростных быков, было достаточно повозок, чтобы перевозить за один раз более 3 миллионов джин, 0,5 кг, различных товаров, а это не так уж и мало. Прямой путь из лагеря западных боевых быков к крепости Железной Стены занимал около 10 дней, но так как речь идет о Чжао, и ему нужно лишь покинуть территорию быков, для этого нежити понадобится около 3 дней, то есть, другими словами, около 6 дней, если учитывать дорогу туда и обратно. Выходит, клан Будда сможет доставить в лагерь западных боевых быков куда больше, чем 3 миллиона джин риса. Ведь 3 миллиона джин за один раз – это около 15 миллионов джин за месяц, и хотя он все равно не сможет достичь уровня в 30 миллионов джин, Чжао все равно не собирался продавать западным боевым быкам столько еды. да и прибыль от продажи 15 миллионов джин уже была довольно неплохой. Но вот ночью, хотя они, оставив вместо себя нескольких рабов, довольно рано вернулись в пространственную ферму, но не отправились сразу же отдыхать, а вместо этого попросили Кайер показать все, что ей удалось записать за этот день. Однако маленькой девушке удалось записать только те события, что происходили недалеко от палатки. Ведь все дело в том, что экран следовал за Чжао и снимал все в радиусе 2 километра от него, а лагерь западных боевых быков был намного больше, да и к тому же сейчас они находились на его окраине. Что касается Чжао, естественно, он не видел ничего удивительного в функции видеозаписи, но в отношении Лауры все было далеко не так. Девушка никак не могла поверить, что сейчас видит все то, что происходило днем. А именно в данный момент Чжао как раз шел вместе с Би в палатку старейшины. Глядя на Лауру и всех, кто был в комнате, Чжао улыбнулся и ничего не сказал. Все это заставило его вспомнить, как он впервые смотрел телевизор или как первый раз запустил компьютерную игру. Сейчас же глава клана Буда смотрел реакцию всех зверолюдей, которых встретил на своем пути. Вот только в его маршруте не было ничего особенного, так как в конце концов, он не зашел слишком глубоко в лагерь, оставаясь на его периферии. Чжао слышал о том, что этот старик являлся старейшиной, что отвечает за все внешние дела племени западных боевых быков. В том, что старейшина расположил свою палатку здесь, не было ничего странного. Все это было сделано для того, чтобы торговцы не заходили в центральную часть лагеря западных боевых быков без особой надобности. Но и для Чжао это было действительно выгодно, ведь ему удалось заполучить первые сведения по интересующим его вопросам, даже не прилагая каких-то особых усилий. Глава клана Буда очень внимательно следил за стариком, потому что считал, что пожилые как люди, так и зверолюди весьма необычайны, а этот представитель племени западных боевых быков казался ему действительно весьма мудрым и опытным. Чжао внимательно следил за изображением на экране, так что, когда монитор начал показывать, как он выходит из палатки и возвращается к своему каравану, глава клана Буда тут же спросил у Кайер: «Кайер, а ты можешь показать, что происходило в палатке после того, как я ушел?» Миленькая девушка кивнула и сказала: «Хорошо». После чего на экране снова появилась палатка, в которой Би как раз разговаривал с старейшиной, и вполне естественно, что Чжао, а также Лаура весьма четко услышали бормотание старого быка, когда тот остался один. Когда Чжао услышал слова старика, то его цвет лица изменился, и он повернул голову к Лауре, чтобы сказать: «Похоже, что король западных боевых быков хочет наладить отношения с вождем племени боевых быков, а это значит, что эти несколько дней тебе необходимо уделить информации о второй и третьей принцессах. Ведь если ему действительно все удастся, то девушек будут ждать весьма и весьма тяжелые времена». Лаура уже давно привыкла к удивительным возможностям пространственного монитора, поэтому довольно быстро пришла в себя после того, как узнала о его новых возможностях. А затем девушка спокойным голосом сказала: «Я бы никогда не подумала бы, что лидер западных боевых быков на самом деле окажется таким подлецом». Чжао улыбнулся через силу и сказал: «Если бы он никогда не был бы таким, то изначально не предал бы вождя боевых быков. Так что я ожидал нечто подобного, вот только тот факт, что он попытается снова наладить отношения с боевыми быками, действительно стал для меня неприятным сюрпризом». Лаура же вздохнула: «Но тогда получается, что большой брат Уэльс потерял одного из своих самых сильных союзников, и для него это станет действительно очень серьезным ударом». Чжао холодно улыбнулся, сказал: «Все в порядке. Я уверен, что ничто не помешает ему осуществить свою месть. Мы же должны собрать информацию о ситуации вокруг племени боевых быков, и как мне кажется, сейчас в этом лагере многие будут говорить о них, но первым делом нам нужно узнать, живы или нет вторая и третья принцессы. И если же все еще живы, то нам необходимо оценить, как к ним сейчас относятся. А в случае, если все действительно очень плохо, мы освободим девушек и затем отдадим их Уэльсу. Однако, на все про все у нас только 1 месяц. Лаура кивнула: «Похоже, что мы больше не сможем рассчитывать на помощь лидера западных боевых быков, и теперь большому брату придется поискать союзников где-нибудь еще». «Ах, да, брат Чжао, а ведь нам как-то нужно сообщить об этом Уэльсу». Услышав эти слова, Чжао кивнул и произнес: «Мы действительно должны рассказать обо всем большому брату, так как он очень рассчитывает на помощь от западных боевых быков, и ему нужно обязательно узнать, что ее не будет. Редакторы: Адам Сонич, Енигма, Крестик. Глава 282. Можем начинать. Глава 282. Можем начинать. Ночь прошла совершенно спокойно, без каких-либо происшествий. А на следующее утро Чжая и Лаура, покинув палатку, и начали бродить по лагерю, разговаривать со зверолюдами и заключать различные сделки. На сбор информации у клана Будда было около месяца, но для начала им стоило бы как-то снизить бдительность в западных боевых быков. Однако как же это можно сделать, если речь идет о зверолюдах, то достаточно всего лишь поговорить с ними, как-то помочь им или же просто продав много еды по низкой цене. Однако совершая ту или иную сделку, Чжая старался не выходить за рамки общепринятых норм, чтобы не вызывать еще больше никому ненужных подозрений. Так что все боевые быки, что следили за ним, не смогли обнаружить чего-либо необычного. Ведь с кем бы из зверолюдов Чжая не разговаривал, речь шла либо о покупке товаров, либо о продаже. Поэтому все, кто следил за кланом Будда, решили, что перед ним был самый заурядный торговец, которых они уже видели довольно много на своем веку. Так что где-то за 4 дня у всех, кто следил за Чжао, переполнилась чаша терпения, и они попросили у старейшины, ведущего все внешние дела племени, отменить свой приказ. Поэтому когда глава клана Будда вернулся в свою палатку и призвал экран, то заметил, что за их лагерем больше никто не наблюдает. Однако Чжао не стал тут же поспешно собирать информацию. Глава клана Будда весьма медленно, посещая те или иные традиционные мероприятия, продвигался к центру лагеря, тем самым позволяя КР записывать различные, весьма интересные, события и разговоры. На пятый день их пребывания в лагере к ним прилетел один из мистических орлов Уэльса, и Чжая, весьма подробно описав все, что им удалось найти, вручил письмо птице, после чего отправил ее обратно к своему кровному брату. Первым делом глава клана Будда сказал Уэльсу не рассчитывать на помощь лидера западных боевых быков, ведь тот, похоже, решил примкнуть к племени боевых быков. Причина же, по которой он все еще оставался в его лагере, состояла в том, чтобы узнать все, что можно о сестрах Уэльса, и в случае, если принцессы страдают, найти способ спасти их, и лишь затем присоединиться к нему. Отправив письмо, Чжая испытал чувство облегчения, но одновременно с этим глава клана Будда немного волновался, ведь завтра в лагерь прибудет новый караван, однако и на этот раз он везет всего около 3 миллиона джин, 0,5 кг, риса, что не так уж много по меркам большого племени. Однако, рассмотрев это событие с различных сторон, Чжая сразу же отправился на поиски Би, ведь чаще всего глава клана Будда контактировал именно с ним, хотя и знал, что зверолюд, по приказу старейшины, следит за ним. Так что все это время Чжая чувствовал, что не может расслабиться ни на минуту. В отличие от остальных быков, Би в основном отвечал за безопасность лагеря, поэтому ему не нужно пасти оргали, как это делали все остальные. Каждый день он занимался патрулированием, поэтому Чжая мог довольно легко найти его. За эти несколько дней глава клана Будда и Би стали весьма неплохими приятелями. Поэтому, увидев Чжая, боевой бык улыбнулся и спросил: «Брат Чжая, что за дело привело тебя ко мне?» Чжая быстро сказал: «Брат, я искал тебя, так мне нужна твоя помощь в определенном вопросе». На что тот ответил: «Брат Чжая, ты всегда был весьма вежлив со мной, так что говори, в чем твоя проблема, и если это в моих силах, я обязательно постараюсь тебе помочь». Услышав это, Чжая кивнул: «Брат, завтра должен прибыть мой караван, и на этот раз он везет очень много продуктов, и поэтому мне необходимо найти место, чтобы разгрузить его». Естественно, Би немного удивился и сразу же спросил: «Должен признать, что твои подчиненные весьма расторопны и быстры, но скажи, сколько джин, 0,5 кг, риса они везут в наш лагерь?» Чжая слегка улыбнулся и ответил: «Около 3 миллионов». Услышав подобное, Би даже замер на мгновение, но потом, взяв себя в руки, испуганным голосом переспросил: «Брат Чжая, может, ты ошибся и сказал 3 миллиона, вместо 300 000, на что Чжая, смеясь, ответил: «Брат, ну, кто мог бы сморозить подобную глупость, да и не стал бы я тебя беспокоить из-за 300 000 джин, так что мне действительно нужно, ну, очень большое место». Услышав весьма уверенный ответ, Би посмотрел на Чжая и быстро сказал: «Брат Чжая, возвращайся в лагерь и жди, я же немедленно отправлюсь к старейшине, чтобы обсудить твою проблему, а потом сам зайду к тебе, дабы передать его ответ». Чжая, слегка улыбнувшись, попрощался с Би и направился обратно в свою палатку. А вот сам зверолюд, вскочив на своего быка, помчался к старейшине, что отвечал за внешние дела племени. после чего, даже не уведомив о своем прибытии, сразу же ворвался в палатку. Но, к счастью, в этот момент внутри был только сам старейшина, отвечающий за внешние дела племени. Старик как раз читал одну из книг. Впрочем, увидев, как Би вломился к нему, старый зверолюд недовольно проворчал: «Би, ты уже давно вырос, а ведешь себя как ребенок». Но Би, полностью проигнорировав эти слова, произнес: «Старший, только что Чжая отыскал меня и попросил подготовить место для каравана, везущего 3 миллиона джин риса». Естественно, старейшина удивился, но затем его глаза запылали. «Так быстро, и действительно целых 3 миллиона джин?» «Да, Чжая говорил весьма уверенно, когда сообщал мне об этом», — сразу же ответил Би. После чего старейшина закрыл глаза и осторожно пробормотал: 3 миллионов джин за полцены должно хватить, чтобы закрыть очень много вопросов. Хорошо, обустрой для него место, и очень хорошее место, но когда караван прибудет, обязательно помогите разгрузить его и проверьте качество». Однако, когда Би вышел из палатки, старшина открыл глаза и снова пробормотал: «Но как ему удалось привезти продукты настолько быстро? Возможно, у него где-то в прерии есть перевалочная станция? Люди очень редко строили перевалочные станции внутри прерии, так что лишь у некоторых из крупных торговцев имелось нечто подобное, но лишь в лагерях зверолюдов. И, как правило, эти перевалочные станции были связаны с некоторыми племенами среднего или большого размеров. Люди оставляли свои вещи в лагерях зверолюдов, а затем оплачивали им комиссию за хранение и защиту. Взамен же получали возможность быстрее и удобнее отправлять свои товары. Но по большому счету, старейшине было все равно. Сейчас, когда он думал о еде Чжая, то его беспокоила цена. Честно говоря, она была слишком низкой, ведь даже проверенные торговцы, что уже довольно давно сотрудничали с племенем, продавали рис по цене 1000 джин за одного эргали. Другими словами, еда Чжая была в два раза дешевле, что является собой пища лагеря западных боевых быков, если она стоит в два раза дешевле. Для большинства зверолюдов это очень и очень хорошая новость. Хотя изначально старейшина не верил Чжая, он все-таки позволил ему остаться в лагере и дал шанс доставить свои продукты. Но он уж никак не ожидал, что странный торговец сделает это настолько быстро. На следующее утро огромный караван медленно приближался к стоянке западных боевых быков. Би стоял возле лагеря и наблюдал. Этот единственный караван состоял из более чем 1000 повозок, что ехали, построившись в квадрат 100 на 100. Причем впереди шли маленькие повозки людей, а замыкали больше экипажи зверолюди. Вот только люди не пользовались подобными повозками. Чжая же в этот момент находился рядом с Би и отдавал приказы нежити, хотя по сути ему не нужно было этого делать. Так что сейчас он, как и многие зверолюди, наблюдал за караваном, однако его сердце просто не могло не трепетать, ведь этот караван принадлежал ему. После прибытия всех повозок, Чжая и Би немедленно отправились осматривать подготовленное место, что было специально организовано для хранения продуктов, и теперь они могли даже перезимовать там, не получив вреда от дождя или снега. Би внимательно осмотрел мешки с рисом, лежащие в повозках, и не нашел в них ничего особенного. Но сейчас он задавался вопросом, каким же окажется качество продуктов, которые Чжая привез на этот раз. И вот через некоторое время повозки начали разгружаться. Изначально Чжая хотел поручить это дело только нежити. Однако, когда Би и несколько других зверолюдов вызвались помочь, он попросту не мог отказаться. Впрочем, когда Би взял мешок с рисом, то застыл на мгновение, потому что тот оказался тяжелым. Нет, не в том смысле, что зверолюд не мог его поднять, просто он весил намного больше, чем мешки у других торговцев. Именно поэтому Би и застыл на мгновение, но потом его лицо осунулось, так как он вспомнил, что довольно часто торговцы, чтобы сделать мешки с зерном тяжелее, добавляли в них песок. Естественно, все зверолюди ненавидели их за подобный обман. Однако, когда он спокойно взял еще несколько мешков с едой, они оказались такими же тяжелыми, из-за чего лицо Би стало еще более уродливым. А далее совершенно случайно один из мешков упал с его плеча на землю. И так как ткань, из которой его изготовили после длительного использования, стала менее крепкой, да и высота, с которой он упал, сыграла не последнюю роль. В общем, мешок не выдержал и сразу же треснул. Би посмотрел на мешок с рисом и уже хотел сказать Чжая какую-то колкость, но увидел еду, оказался полностью ошарашен. Рис в мешке оказался абсолютно чистым и словно сверкал на солнце. И если уж его нельзя было бы назвать самым лучшим, то весь рис, что они ели до сих пор, вообще можно было бы назвать мусором. Разумеется, в тот момент, пока Би вяло смотрел на мешок с едой, другие зверолюди стали вокруг него и тоже начали рассматривать замечательный рис. Вся эта помощь зверолюдей с разгрузкой каравана была довольно старым, но весьма эффективным способом проверить качество привезенных продуктов. И естественно, все слова, которые они говорили нечестным торговцам, уже были давно заучены. Но когда зверолюди увидели рис, то попросту все до одного потеряли голос. Глядя на все это, Чжао слегка улыбнулся, ведь теперь он точно знал, что уже ничто не помешает реализовать намеченный им план. Редакторы: Адам Сонич, Енигма, Крестик. Глава 283. Особые пожелания. Глава 283. Особые пожелания. Вшух. Занавес палатки был резко отдернут, и затем туда кто-то ворвался. Снаружи ворвалась фигура. Естественно, старейшина, отвечающий за внешние дела племени западных боевых быков, просто не мог не нахмуриться, однако он уже знал, что к нему пришел Би. Ведь никто, кроме него, не осмеливался входить без приглашения. Однако, взглянув на своего гостя, что держал в руках какой-то мешок, старейшина сразу же заметил, насколько тот взволнован, и поэтому спросил: «Би, что случилось? В чем дело?» Тяжело дыша, Би положил на стол свою поклажу, а затем взбудораженно взглянул на старейшину и медленно развязал мешок, из которого начал сыпаться бамбуковый рис. Старейшина посмотрел на действия Би, а затем его взгляд сосредоточился на рисе, или точнее, на самом лучшем бамбуковом рисе, который он когда-либо видел в своей жизни. Так что, уже в следующий момент старик встал и подошел, чтобы зачерпнуть горсть риса, а затем закинуть ее себе в рот. После чего, подтвердив, что рис действительно очень хороший, старейшина, взглянув на своего гостя, спросил: «Этот рис привез караван Чжао?» На что Би просто кивнул головой. «Во всех мешках?» — решил уточнить старик, и боевой бык снова кивнул. «Тогда попроси Чжао зайти ко мне». Услышав эти слова, Би, так ничего и не сказав, вышел из палатки. Старейшина медленно сел, но его глаза все еще смотрели на бамбуковый рис. И стоит признать, что его качество было настолько высоким, что даже увеличив цену вдвое или трое, его можно было бы все равно с легкостью продать любому большому племени. Но вот уже через несколько мгновений старик услышал шаги, а затем Би и Чжао вошли в палатку. На этот раз старейшина был очень любезен. Он встал и, поклонившись главе клана Буда, сказал: «Добро пожаловать, дорогой друг из расы людей, прошу, садитесь». Чжао, не осмелившись отказаться, быстро и вежливо поприветствовал старика, а затем сел справа от него. У зверолюдей было не очень много традиций и норм поведения, но все они имели огромный смысл для обитателей прерии. И тот факт, что Чжао сел по правую руку от старейшины, произвел на последнего весьма благоприятное впечатление. А в следующий момент старик сказал: «Дорогой друг, позвольте искренне поблагодарить вас за предоставление настолько качественной пищи нашему племени». На что Чжао быстро ответил: «Старейшина, вы слишком вежливы, ведь я уже рад возможности просто вести дела с вашим племенем». Вот только старик даже не обратил внимания на скромность его гостя и сразу же спросил: «Скажите, а почему вы продаете настолько хороший рис по такой низкой цене?» На что Чжао, слегка улыбнувшись, ответил: «В этом нет ничего необычного. Во-первых, эти продукты производятся на моей собственной территории, и поэтому их стоимость очень низкая. А во-вторых, я лишь недавно вошел в прерии и должен отвоевать себе место на здешнем рынке прерии, поэтому цена на мою еду не должна быть слишком высокой. Конечно же, это не значит, что я подниму ее позже. Поэтому вы можете быть уверены, что цена на мои продукты не изменится». Старейшина взглянуть на Чжао и кивнул, а потом спросил: «Скажите, а сколько риса вы сможете доставить нашему племени до конца этого года?» Чжао нахмурился и ответил: «Только около 15 миллионов джин, 0,5 кг, так как у меня осталось всего около месяца до того момента, как снег сделает прерию непроходимой, а ведь мне все еще нужно будет вернуться в свои земли». Старейшина кивнул, так как хорошо понимал, что люди не смогут перезимовать посреди прерии, так же как и зверолюди, ведь они попросту не привыкли к подобным условиям. Однако 15 миллионов джин риса — это уже довольно немало. А в следующий момент Чжао, слегка улыбнувшись, посмотрел на старика и спросил: «Скажите, уважаемый старейшина, а могу ли я встретиться с лидером западных боевых быков? Мне бы хотелось договориться о поставках, что будут произведены в следующем году». Старейшина замер на несколько минут, а потом, подумав, ответил: «Наше племя, в отличие от других зверолюдов, возглавляет не лидер или вождь, а король. Что же касается вашей просьбы, то я не вправе принимать подобные решения, однако обязательно сообщу о ней его величеству». Чжао кивнул головой, а потом, посмотрев на старейшину, сказал: «Есть еще один вопрос, который я хотел бы обсудить. Дело в том, что выгрузив весь рис, мой караван сразу же отправится за новой партией, поэтому мне хотелось бы получить оплату за уже доставленные продукты». Старейшина снова замер, а затем кивнул: «С этим не будет никаких проблем, но так как мы не знали, что караван прибудет так скоро, вам придется подождать до завтра. Но чего хочет господин за свой рис?» «Все так же, все аргали в обмен на продукты». Но Чжао покачал головой и сказал: «Дело в том, что в моем клане несколько старейшин занимаются алхимией и фармацевтикой, поэтому им особенно нравится собирать редкие и уникальные вещи. Так что, если это возможно, мне бы хотелось получить в качестве оплаты ваших уникальных магических зверей. Впрочем, местные редкие растения, аргали или изделия из шерсти тоже подойдут». Естественно, старейшина не ожидал, что у Чжао будет столь необычные пожелания. Однако он посмотрел на своего гостя и сказал: «Но если мы рассчитаемся за еду нашими быками, то и цена на них будет намного выше, ведь так?» На что Чжао быстро ответил: «Разумеется, особые магические животные стоят намного дороже аргали, и поэтому я дам за них соответствующую цену. Но я не буду брать их слишком много, так как не уверен, что смогу их правильно содержать». Старейшина согласился с этой точкой зрения Чжао и кивнул головой, а затем сказал: «Хорошо, тогда я могу дать вам 10 ездовых быков нашего племени и десяток кровавых яростных коров, и надеюсь, вы купите их у нас по цене 10 000 джин за штуку, оставшуюся же сумму мы покроем за счет аргали и шерстяных изделий». Немного подумав, Чжао ответил: «Хорошо, пусть будет так, тогда за 10 быков и 10 коров я дам вам 200 000 джин риса, тогда оставшиеся 2-8 миллиона джин это 1400 аргали, но я возьму у вас только 1 000, а за все остальное вы дадите мне 600 шерстяных одеял. Однако, если у вас есть какие-либо особые растения, то конечная цифра может быть снижена. Итак, уважаемый старейшина, что вы на это скажете?» Услышав это предложение, старик, немного подумав, кивнул: «Пожалуй, все в порядке, хорошо, я согласен. Так что, уже завтра, дорогой друг, вы сможете получить то, что хотите, но, к сожалению, у нас нет времени, чтобы найти уникальные растения или особых магических зверей, ведь уже практически наступила зима и животные ушли туда, где теплее, а растения умерли. Поэтому, давайте отложим этот вопрос до следующего года». На что Чжао, слегка улыбнувшись, ответил: «Ничего страшного, уважаемый старейшина, я все понимаю. Однако кое-что хотелось бы уточнить. Я согласен с тем, что сейчас искать магических животных в прерии бесполезно, но если вам удастся обнаружить уникальные растения, с момента увядания которых прошло меньше месяца, я также приму их в качестве оплаты. И так как мои караваны будут приходить в ваш лагерь в течение всего месяца, то при желании вы вполне успеете осмотреть близлежащие территории на наличие особых растений». Старейшина кивнул: «Хорошо, мы сделаем все возможное. И если наш король решит встретиться с вами, я обязательно сообщу вам об этом». Услышав эти слова, Чжао поблагодарил старика и вышел из палатки. Однако, как только он это сделал, Би сразу спросил у старейшины: «Старейшина, почему вы так легко согласились отдать ему наших ездовых быков и особые животные души нашего племени? А если Чжао сможет узнать, как нам удается поглощать души магических животных?» На что старик, слегка улыбнувшись, ответил: «Неужели ты действительно думаешь, что за все это время люди не пытались исследовать этот вопрос? Или если мы откажемся, то они не найдут иного способа их заполучить? Жадные люди всегда добьются своего, так почему бы нам не продать своих особых магических животных за действительно хорошую цену?» Услышав это, Би кивнул, но ничего не сказал, а старик тем временем продолжил: «Впрочем, нам ничего не стоит исполнить его просьбу, так что, скажи всем нашим соплеменникам, если у них есть такая возможность, пусть поищут уникальные или магические растения, а те, кто могут, пусть поймают нескольких магических животных. Но наши жизни намного важнее, поэтому не нужно рисковать зря». Чжао шел в свою палатку, одновременно обдумывая недавний диалог со старейшиной, но, к счастью, все прошло абсолютно естественно, словно разговор вел самый обычный торговец. Естественно, он намеренно попросил у старейшины дать ему особых магических животных. Ведь теперь ему, подобно всем торговцам-людям, необходимо быть несдержанным в своих желаниях. К тому же всем известно, что шпионы в отличие от всех остальных ведут себя очень тихо и скромно, так как не желают привлекать к себе излишнее внимание. Поэтому, чем более вызывающе он себя станет вести, тем меньше его станут подозревать. Стоит отметить, что теперь Чжа очень хорошо понимал, что король западных боевых быков больше не боится Уэльса, ведь, по его мнению, племя исполинских быков уже никогда не сможет оправиться от нанесенных ран. И поэтому он ищет возможности наладить отношения с племенем боевых быков, так как боится мести с их стороны. Так что, попросив в качестве оплаты за еду, дать ему особых магических животных их племени, Чжао продемонстрировал, что не ведет никаких дел с племенем боевых быков. Ведь, строго говоря, западные боевые быки откололись от племени боевых быков и поэтому выращивали точно таких же магических животных. Ну а так, их ездовыми животными являлись огромные, трехметровые, покрытые черной шерстью быки, и хотя они не могли использовать магию, но отличались невероятной физической мощью, а также обладали одной весьма особенной способностью – яростным гневом. Благодаря ей эти магические животные могли впадать в боевую ярость, значительно увеличивая свои показатели атаки и защиты. К тому же, в этом состоянии они не испытывали страха и могли сражаться с любым соперником. Так, например, если магический зверь 6 уровня встретит на своем пути магического зверя 8 уровня, то обязательно испугается и застынет в ужасе, независимо от того, как будет выглядеть его соперник. Но находясь в боевом трансе, быки не испытывали ничего подобного. Что же касается кровавых яростных коров, то по их жилам текла чуть ли не сама тьма. Но у этих магических зверей был только 5 краткий уровень, так как их демоническая кровь была не так уж и сильна. Однако, поглощая души этих магических животных, боевые быки становились просто невероятно сильными, так как звери обладали действительно необычными способностями. К тому же, название «кровавые яростные коровы» на самом деле им совсем не подходит, так как они обладают немного другими способностями. Так, благодаря демонической крови, они способны быстро регенерировать и поглощать жизненную энергию своих врагов. Обе эти способности позволяли в десятки раз ускорить заживление любых ран, но злоупотребление высасыванием жизненной энергии могло привести к тому, что боевой бык тоже впадал в боевую ярость и начинал вести себя как робот. А вот свое имя кровавые яростные коровы получили за их кроваво-красные глаза. Нет, обычно у них были черно-белые глаза, но когда звери начинали злиться, они начинали краснеть, так же как и лица у сердитых людей. Эти два вида магических животных больше всего подходили весьма темпераментным боевым быкам, ведь, благодаря их ездовым животным, кавалерия этого племени, не зная страха, неслась через все поле боя. А после того, как они поглощали души яростных кровавых коров, уже сами боевые быки получали их способности и могли не обращать внимания на полученные во время сражения раны. Но это сейчас, а вот в прошлом боевые быки считались самой обычной субрасой, так как они никак не могли обуздать боевую ярость своих ездовых быков. И те в свою очередь атаковали как врагов, так и союзников. Впрочем, и сами боевые быки были известны своим весьма тяжелым и агрессивным нравом, что уж никак не добавляло им популярности. Однако, позже, после десятилетий усилий, они, наконец, нашли идеально подходящие для них души животных, и их мощь невероятно возросла, так что теперь они являются самыми известными бойцами среди всей расы быков. Естественно, люди на протяжении многих лет изучали зверолюдей и их магических животных, а алхимики и фармацевты пытались узнать, каким же образом им удается получать способности магических зверей, однако, до сих пор им таки не удалось добиться какого-либо успеха. Поэтому люди, как и прежде, используют боевую ци, а зверолюди все также поглощают души животных. Люди долгое время пытались заполучить способности зверолюдей, ведь благодаря им, мощь их кавалерии сможет значительно возрасти, но, к сожалению, все было точно так, как говорили обитатели прерий. Наши способности даны нам богом-зверем, и никто кроме нас не сможет их использовать. Однако время от времени в прериях появлялись такие торговцы, как Чжао, чтобы за высокую цену купить уникального магического зверя определенной расы, а затем вернуться в людские земли, чтобы продолжить исследование. Но, к сожалению, Практически все магические звери в основном умирали из-за болезней, и даже если их превратить в нежить, это никак не позволяло сделать хоть какой-то прорыв в исследованиях. Естественно, Чжая было хорошо известно, что старейшины крупных племен знают обо всем этом. Именно поэтому он и осмелился предложить старику купить у его племени западных боевых быков их особенных магических животных. Вернувшись в палатку, Чжая сразу же призвал экран, чтобы проверить, о чем же говорили старейшина и Би, когда он ушел. И прослушав их разговор, глава клана Буда остался доволен, ведь та настороженность, с которой старый бык к нему относился, полностью исчезла. Редакторы: Адам Сонич, Енигма, Крестик. Глава 284, аудиенция у короля западных боевых быков. Глава 284, аудиенция у короля западных боевых быков. На следующее утро Би, зайдя в палатку Чжая, сказал ему, что все, что он хотел получить за рис, они подготовили, а именно 10 особых ездовых быков, 10 яростных кровавых коров, 1000 оргалий и 600 шерстяных одеял уже готовы к транспортировке. Выйдя из палатки, Чжая велел нежити погрузить одеяло в повозки, а затем забрать у зверолюдов быков, коров и оргалий. И как только немертвые слуги главы клана Буда все это сделали, караван покинул лагерь западных боевых быков. Естественно, пользуясь моментом, Чжая хорошо осмотрел шерстяные изделия и еще раз подтвердил их высокое качество. Похоже, зверолюди действительно были лучшими в изготовлении подобных вещей. Естественно, как и в прошлый раз, Чжая отдал свой призрачный посох нежити, чтобы когда караван отойдет от лагеря на довольно приличное расстояние, иметь возможность переправить всех магических зверей в пространственную ферму, так как они попросту не смогли бы двигаться в том же темпе, что и немертвые существа. А вот сам глава клана Буда вернулся в свою палатку и стал ждать известия от старейшины, отвечающего за внешние дела племени. Он все еще надеялся, что ему все-таки удастся сегодня встретиться с королем западных боевых быков. После того, как его караван ушел, еда, которую привез Чжая, стала собственностью племени западных боевых быков и уже не принадлежала ему. Поэтому сегодня глава клана Буда впервые увидел, с какой скоростью большое племя может поглощать пищу. Ведь уже всего через час после того, как его караван ушел из лагеря, от привезенного риса не осталось ни единого зернышка. То есть, другими словами, 3 миллиона джи попросту исчезли в животах зверолюдов, и, честно говоря, подобное действительно очень шокировало самого Чжая. Чжая вернулся в свою палатку, но не увидел там Лауру. Впрочем, он знал, что девушка сейчас заключает сделки с зверолюдами, и хотя теперь у них не было на руках еды, но у него все еще оставалось довольно много фруктового вина. Естественно, оно было не так уж популярно у зверолюдов, потому что они предпочитали молочное вино. Однако у зверолюдей также имелось тщеславие, поэтому в крупных племенах весьма богатые семьи держали про запас немного фруктового вина, чтобы развлечь некоторых из их особенно важных гостей. Естественно, Чжая ничего не имел против подобного, но сегодня он не мог взять и уйти с палатки. Ведь если за ним придет Би, а его не окажется на месте, то может возникнуть весьма неприятное недоразумение. Разумеется, Чжая абсолютно не боялся короля племени западных боевых быков, но ему было жизненно необходимо встретиться с ним, чтобы понять, что он из себя представляет, и уже исходя из этого планировать свои дальнейшие действия. Сидя в палатке, Чжая тихо наблюдал за повседневной жизнью лагеря, отмечая при этом тот факт, что за все это время он не заметил, чтобы кто-либо наблюдал за их временным жилищем. Похоже, ему действительно удалось убедить старейшину, что он не является шпионом, а именно этого глава клана Буда добивался больше всего. Стоит отметить, что сегодня перед тем, как отправить свой караван в путь, Чжая попросил у Би дать ему боевой торговый флаг племени западных боевых быков, так как боялся, что на его немертвых слуг могут напасть более мелкие племена. Нет, естественно, нежить заставит разбойников, осмелившихся напасть на нее, заплатить очень высокую цену, но тем не менее часть магических животных будет безвозвратно утеряна. Однако Би ничего не ответил, он просто передал эту просьбу старейшине. Впрочем, старик не видел причин, чтобы отказать Чжая в подобном. Ведь хотя тот был действительно весьма странным торговцем, он привозил довольно много высококачественной еды, поэтому терять подобного делового партнера было попросту глупо. Однако, на всякий случай, Чжая предпочел отправить всех полученных магических животных в пространственную ферму. Так что сейчас стоило ему перейти в пространственное ранчо и вытянуть из пространственного амбара два новых вида, как тут же прозвучало сообщение. Обнаружено новое животное. Провожу идентификацию. Идентификация завершена. Обнаружена новая порода коров, безумные быки. Провожу оценку уровня. Оценка завершена. Новой породе коров присваивается 25 уровень. Внимание! Зафиксирована психическая нестабильность. Провожу улучшение дефекта. Дефект успешно модернизирован. Время зрелости обнаруженного животного составляет 20 часов. Новая порода коров может принести приплод из 6 телят 6 раз. Животные потребляют 3 единицы корма в час. Провожу оцифровку. Оцифровка завершена. Отныне новую породу коров можно купить в пространственном магазине. Обнаружено новое животное. Провожу идентификацию. Идентификация завершена. Обнаружена новая порода коров. Яростные кровавые коровы. Провожу оценку уровня. Оценка завершена. Новой породе коров присваивается 25 уровень. Время зрелости обнаруженного животного составляет 18 часов. Новая порода коров может принести приплод из 6 телят 8 раз. Животные потребляют 3 единицы корма в час. Новая порода обладает особыми способностями: повышенная регенерация тканей, выкачивание жизненной энергии из других организмов. Провожу извлечение способностей. Извлечение завершено. Провожу оцифровку. Оцифровка завершена. Отныне новую породу коров можно купить в пространственном магазине. Поздравляем, пространственное ранчо получило 7 уровень. И теперь количество животных, что может в нем содержаться, достигло отметки 1300 особей. Услышав это, Чжа искренне улыбнулся, ведь его пространственное ранчо, наконец, получило новый уровень. Поэтому он сразу же достал еще сотню коров из пространственного амбара и, обращаясь к Муэру, сказал: «Муэр, сосредоточься на разведении оргалии коров». И тот, в ответ на слова главы клана Будда, просто кивнул головой. Однако в этот же момент рядом с ними появилась Кайер и сообщила, что к их палатке идет Би. Естественно, когда Чжао услышал об этом, его сердце забилось быстрее, после чего глава клана Будда сразу же появился в палатке, а уже через несколько минут в нее вошел Би и, увидев его, тут же сказал: «Брат Чжао, следуй за мной, к старейшине, ему приказали отвести тебя к принцу». Чжао Хай кивнул и вышел на улицу вместе с Би. На самом деле у лидера западных боевых быков не было титула короля, ведь максимум он мог быть только принцем, но ему очень нравилось, когда его называли «Ваше Величество», поэтому к нему обращались только так. Естественно, Чжао знал об этом, так как вчера старейшина весьма долго рассказывал ему, как следует обращаться и общаться с правителем западных боевых быков. Когда Би привел его в палатку старейшины, стоило старику увидеть Чжао, как он тут же сказал: «Принц решил удовлетворить вашу просьбу о личной встрече. Пожалуйста, идите за мной». Вот только Чжао попросту застыл на мгновение, когда они вместе со стариком вышли из палатки, а все дело в том, что снаружи их ждала карета, запряженная быками, так что было совершенно очевидно, что ее подготовили именно для старейшины и самого Чжао. Однако Чжао очень хорошо знал, что зверолюди считают путешествие верхом на своих ездовых животных более удобным и комфортным, чем поездка в экипаже. И именно поэтому глава клана Будда так сильно удивился, когда увидел карету. Естественно, старик заметил необычное поведение торговцы, но сразу же понял, с чем оно связано, и тут же сказал: «К моему сожалению, годы берут свое, и я больше не могу ездить верхом. Поэтому мне приходится путешествовать только вот так». Экипаж был гораздо больше, чем карета Лауры, но намного проще. Внутри располагались, друг напротив друга, лишь две скамейки, покрытые шкурами, и все, больше ничего. После того, как Чжао и старейшина сели в карету, старик подал знак кучеру, и они отправились в путь. Однако сразу же после этого старый бык закрыл глаз, поддерживая душевное спокойствие и показывая, что сейчас не хочет ни о чем разговаривать. Так что Чжао пришлось просто спокойно сидеть на шкурах животных. И лишь через полчаса или около того, экипаж наконец остановился. Вот только к этому времени Чжао практически уже спал. Но когда карета резко остановилась, глава клана Будда тут же проснулся и, посмотрев на старейшину, заметил, что его глаза улыбаются. И быстро поняв, в чем дело, Чжао произнес: «Прошу прощения, уважаемый старейшина, кажется, я немного задремал». По большому счету старейшине было все равно, но он улыбнулся и сказал: «Ничего страшного, похоже, дорога была действительно слишком скучна. Давайте уже пойдем, не стоит заставлять принца нас ждать». И после этих слов глава клана Будда вышел из экипажа вслед за старейшиной. Когда Чжао оказался снаружи, то был попросту ошеломлен. Ранее он считал, что выйдя из экипажа окажется возле самой большой палатки короля, но оказался неправ. И сейчас смотрел на деревянный частокол, внутри которого и находилась палатка лидера западных боевых быков. Сегодня Чжао впервые увидел нечто подобное. Все дело в том, что за пределами лагеря западных боевых быков ни в одного племени не было подобного укрепления, да даже сам лагерь боевых быков не был чем-либо защищен. Но палатка самого короля почему-то оказалась обнесена деревянным частоколом. Естественно, сам король западных боевых быков определенно считал, что продемонстрирует таким образом свою исключительность, однако, в глазах Чжао это было похоже на клетку посреди зоопарка и вызывало лишь смех. Возле частокола стояло два охранника, которые, увидев, как старейшина и Чжао вышли из повозки, тут же поклонились старику, а тот в свою очередь кивнул им головой и дал знак главе клана Будда проходить внутрь. Палатка короля была не только очень большой, но и белоснежно-белой, и лишь ее крыша, к удивлению Чжао, оказалась золотой. Естественно, над ней развивался главный военный флаг западных боевых быков. Посмотрев некоторое время на эту палатку, Чжао должен был признать, что она действительно просто великолепна, но старейшина не дал ему рассмотреть ее более детально, так как не хотел заставлять принца ждать их. От внешних ворот на расстоянии около 100 метров от входа в палатку стояли 8 элитных воинов, образовывая своеобразный коридор, и сейчас все они смотрели на Чжао. Однако по большому счету главу клана Будда все эти взгляды нисколечко не волновали, он просто шел вперед вместе со старейшиной. Но дойдя до самого последнего охранника, старик внезапно остановился и сказал: «Пожалуйста, сообщите принцу, что старейшина Беллук привел друга из расы людей». Сегодня Чжао Хай впервые услышал имя старейшины, и ему стало слегка неудобно, что он не узнал его намного раньше. Но еще больший дискомфорт глава клана Будда ощущал, когда думал о лидере западных боевых быков. Этот зверолюд управлял всего лишь племенем среднего размера, но требовал, чтобы его называли королем или принцем и относились к нему соответствующим образом. Можно даже сказать, что король западных боевых быков вел себя скорее как аристократ из человеческих земель, нежели зверолюд. Но Чжао не знал, что, по сути, король западных боевых быков делал это нарочно, и когда он впервые встречался с торговцами, то давал им такую битву, что у них не было ни единого шанса. Однако он не думал, что подобное может несколько увеличивать неприязнь Чжао по отношению к нему. И сейчас глава клана Будда подтвердил, что лидер западных боевых быков ничем не смог бы им помочь в столь важном деле, ведь проявлять подобную показушность, обладая не такими уж и большими силами, мог только весьма мелочный и слабый зверолюд. Но с другой стороны, Чжао наконец понял, почему отец Уэльса поддерживал именно короля западных боевых быков. Все дело в том, что он никогда бы не смог стать действительно реальной угрозой для исполинских быков. Редакторы: Адам Сонич, Енигма, Крестик. Глава 285. Текущее положение принцессы исполинских быков. Глава 285. Текущее положение принцессы исполинских быков. Чжао вошел в палатку короля с опущенной головой, но это не помешало ему осмотреться вокруг. Так на земле лежал очень красивый ковер с необычными узорами, что был словно облако, такой же мягкий и удобный. Примечательно, что в палатке не было огненной ямы. Ее заменяла большая медная жаровня, украшенная выгравированными животными, над которой сейчас висел котелок с ароматным чаем. Вверху же, прямо над их головами, висела огромная, великолепно сделанная лампа, что к большому удивлению Чжао оказалась магической, а не масляной. Нечто подобное освещает и его комнату в замке на Железной горе. Поэтому глава клана Будда очень хорошо знал, что стоимость подобного магического инструмента даже в человеческих землях невероятно велика, что уж говорить про прерии, где не практиковали магию вообще. Так что королю западных боевых быков скорее всего пришлось выложить за нее просто астрономическую сумму. А тем временем Беллук же весьма церемониально склонился и произнес: «Весьма рад поприветствовать вас, ваше величество». Естественно, Чжао, увидев это, тоже поприветствовал короля западных боевых быков и произнес: «Для меня большая честь встретиться с вами». В ответ же принц грустным усталым голосом ответил: «Я также рад вас приветствовать, но не стоит быть настолько вежливыми. Беллук, и вы, мистер Чжао, пожалуйста, садитесь». После этих слов Чжао поднял глаза, чтобы увидеть стол, но не маленький и весьма подходящий для кочевой жизни, а напротив самый настоящий письменный стол, за которым восседал трехметровый бык с такими же рогами, как у Беллука. Также стоит отметить, что лицо лидера западных боевых быков украшал довольно большой шрам. Благодаря своему росту и телосложению король был похож на огромную гору мускул. Его мышцы казались стальными, а недалеко от этого весьма впечатляющего быка стояла настолько огромная булава, что Чжая с его хилым телом не смог бы даже сдвинуть ее с места. Примечательно, что король западных боевых быков не носил традиционную одежду зверолюдов. Сейчас он был одет в полный доспех, изготовленный в человеческих землях, что делало похожим его на ужасающего стального монстра. Так что просто взглянув на него, абсолютно все люди считали, что перед ними весьма недалекое, грубое существо, помешанное на военных сражениях. Точно так же считал и Чжая, но потом он заметил его очень яркие глаза, что словно смотрели прямо в душу. Поняв это, Чжая уже не думал, что зверолюд с такими глазами может быть грубым и весьма недалеким существом. Но ни один мускул не дрогнул на лице главы клана Будда, он совершенно спокойно сел на стул, стоящий напротив короля, Беллук же сел рядом с ним. Лидер западных боевых быков с любопытством посмотрел на Чжая и вдруг глубоким голосом сказал: «Мистер Чжая, добро пожаловать в мой лагерь и позвольте вас поблагодарить за доставленную еду». Чжая улыбнулся и ответил: «Ваше Величество, вы слишком вежливый, мы просто берем то, что нам нужно. К тому же ваше племя сразу же заплатило за доставленную провизию, поэтому это именно я должен благодарить вас, а также надеяться на наше весьма плодотворное сотрудничество и в следующем году». Но лидер западных боевых быков лишь рассмеялся. «Человеческая раса любит говорить прекрасные слова, господин Чжая, но лишь до тех пор, пока у них есть что привозить в прерии. Если бы Чжая не заметил бы его глаз, то наверняка подумал, что перед ним откровенно бесхитростный зверолюд, что не строит никаких планов на будущее. Но теперь глава клана Будда понимал, что все далеко не так просто, поэтому он сразу же улыбнулся и сказал: «Ваше Величество, можете быть уверены, все, что я говорю, чистая правда, ибо мне действительно весьма выгодно сотрудничать с вами и в следующем году». Король не думал, что Чжая предпочтет сразу же обсудить главный вопрос, но все же тут же спросил: «Сколько зерна вы сможете предоставить нам в следующем году?» На что глава клана Будда быстро ответил: 200 миллионов джин». Впрочем, подобная цифра совершенно не удивила короля, и он абсолютно спокойным голосом спросил: «Цена?» Но Чжая лишь улыбнулся: «Точно такая же, как и в этом году. Ваше Величество, вам не стоит волноваться ни о качестве, ни о количестве поставляемых мною продуктов». Король посмотрел на Чжая и сказал: «Мистер, надеюсь, вы понимаете, что 200 миллионов джин пищи – это довольно много для нашего племени, и если с вами что-то случится, мы можем довольно сильно пострадать». Чжая кивнул: «Конечно же, я все это хорошо понимаю, но я действительно хочу сотрудничать с вашим величеством, поэтому все 200 миллионов джин пищи я доставлю еще до середины осени. Так первая партия риса прибудет в ваш лагерь еще до того, как в прерии начнет зеленеть трава. Так что даже если мне не удастся осуществить поставки, у вашего племени останется достаточно времени, чтобы купить еду у других торговцев».